Глава 48. Вниз Герман с Алисой спустились через полчаса и сразу же попали в объятия свекрови. Софья Андреевна блистала в нарядном изумрудном платье, была весела и довольна. Хотя кто знает, что там у нее на душе на самом деле. Алиса оставила Германа с матерью, которая со вздохом запричитала, что сынок немного осунулся. Конечно, любимый и единственный сыночек. Софья Андреевна за него любого загрызет. Алиса отбросила прицепившуюся было к ней зависть и подошла к своей маме. Выглядела Татьяна Климова вполне бодро. Алиса попробовала заглянуть ей в глаза, но там, как обычно, висела табличка «Закрыто». «Ну как ты?» — негромко спросила мама, вручив Алисе большую салатницу. «Смотрю, с Германом помирилась. У вас ведь все хорошо?» И столько было надежды в ее голосе, что Алиса, конечно, соврала. «Да, наладилась, нормально». Лицо мамы чуть посветлело. На губах даже появилась улыбка. Ну и славно, я так и знала, что все будет хорошо. Вот и поговорили. Алиса поставила на стол в гостиной салатницу и, узнав, что маме от нее больше ничего не надо, пошла болтать с Пашкой. Младшего брата она чуть ли со свадьбы не видела. Вот кто заметно похудел, да еще и выглядел не очень. Серое лицо, впалые щеки, уставшие глаза. Заболел? Алиса заботливо оглядела мелкого. Хотя после ее замужества они общались редко, в основном переписываясь в мессенджере. Алиса очень любила брата, и ей было не все равно, что с ним происходит. «Да не», — отмахнулся он, — «с Ксенькой расстались. Нет никаких отношений на расстоянии», — задолбала своей ревностью. Алиса печально вздохнула. Ну вот и у брата не ладится с личной жизнью. Однако углубиться в расспросы Алисе не дал отец. Зайдя в гостиную, он тут же забрал на себя все внимание. «Ну что, молодежь, завтра еще наговоритесь, а сейчас к столу». Папа Алисы, как всегда, командовал. Аркадий Литвинов лишь добродушно посмеивался. А стол тем временем ломился от обилия вкусной еды. Алису даже повело от непривычки. Началось все и правда неплохо. Родители в основном говорили между собой, иногда привлекая Германа, когда речь заходила о работе. Алисе казалось, что Аркадий Литвинов очень гордится сыном, да и Герман стал улыбаться не так самодовольно, как обычно, а вполне искренне. «Да, работы много, но это же наш бизнес. Иногда домой ночью приползаю еле живой. А дома ждет жена с горячим ужином?» Тут же спросил папа. Алиса внутри похолодела. Да она не готовила уже 100 лет и спала себе спокойно, когда муж возвращался. «Конечно». Герман глядел прямо в глаза тестю и безбожно врал. «Алиса чудесно готовит. Иногда и без ужина обходимся, сразу спать. Да, родная?» Алиса только что и смогла кивнуть. Она боялась посмотреть на отца, он ведь по ее лицу сразу все поймет. Но Алиса, похоже, не слишком интересовала папу, он не сводил взгляда с Германа. «Значит, из-за работы ночью к жене возвращаешься». Одними губами улыбнулся отец. «Что ж, похвально, если и правда взялся за ум». Алиса видела, как лицо Германа пошло красными пятнами. Выдержка он особо никогда не отличался, так что можно было ожидать взрыва. Ее муж не станет молчать при ее отце. За столом еще совсем недавно царило радостное оживление. Сейчас будто все замерло. Вот за такие моменты Алиса и ненавидела семейные праздники. Никогда не получалось просто нормально отдохнуть. Всегда что-то происходило. Она осторожно коснулась ступней ноги мужа. Главное, чтобы промолчал. Папа же его провоцирует, ждет, чтобы тот сорвался. Герман непонимающе нахмурился, а Алисе захотелось стукнуть его по макушке. Вот же тугодум! Но хотя бы не стал сразу скандалить. «А вы обратили внимание, как замечательно выглядит наша Алиса?» Софья Андреевна явно решила разрядить обстановку. «Такая свежая, стройная, как тростиночка». Комплимент тут же вызвал у Алисы румянец смущения. Она с благодарностью посмотрела на свекровь и получила в ответ ласковую улыбку. Наконец-то заметили труд стольких месяцев. «Не увидел особо никаких изменений», — покачал головой папа. Алиса всегда была склонна к полноте, к сожалению. А чтобы результаты были очевидны, нужно больше собой заниматься. Алиса явно это делает недостаточно. Каждое слово, как вбиваемый гвоздь в крышку гроба. Алиса еще ниже опустила голову вниз, а перед глазами все расплывалось. Нельзя давать ему себя унижать, обесценивать. Встань и уйди отсюда. Зачем она вообще сюда приехала? Надо было заболеть. Но на самом деле Алиса знала правду. В глубине души даже не признавалась самой себе. Она верила, что папа понял, что был неправ, и изменился, что теперь все будет по-другому. Вот и получила за свои надежды. А папа не изменится. «Может, вам зрение проверить, Федор Алексеевич?» Раздался рядом с Алисой звенящий от гнева голос ее мужа. Алиса сильно изменилась и очень похудела. И вообще склонность к полноте — это же типа генетика, да? Ну так на себя пинайте, если что не нравится. В гостиной образовалась мертвая тишина. Алиса в ужасе вжала голову в плечи, боясь посмотреть вперед. И в то же время в душе разливалось тепло. Хотелось расплакаться, но от радости. Герман за нее заступился. Снова. «Сынок!» — растерянно прошептала свекровь. «Что, мам?» — возмутился муж, а Алиса, наконец, глянула на отца. Тот сидел весь красный, крепко сжав губы, и смотрел на Германа из-под лобья, но тот этого не замечал. «Что? Он постоянно ее унижает, гнобит при всех. Я что, молчать должен? Тогда не надо было заставлять меня на ней жениться. Алиса, пошли отсюда!» Герман уже поднялся и протянул руку к жене. «Сядь!» — рявкнул папа. «Никуда она не пойдет». «Да она вас боится, вы что, не видите?» — заорал Герман. «Вам мало было, что вы ее бухой ногами били?» «Аркадий, уйми своего засранца, или я сам это сделаю». За столом поднялся шум, свекр Алисы вскочил на ноги, пытаясь одновременно утихомирить всех, но только еще больше раззадоривал. Мать повисла на руке отца, умоляла его остановиться. «Уходим!» Герман выдернул Алису из-за стола и, не обращая внимания на гневный окрик тестя, потянул жену за собой. А через 10 минут к ним в комнату поднялись родители Германа.